Глава 58. Обещанный магазин нашелся в полуквартале к югу, на стыке живых и заброшенных улиц. Он представлял собой жилой фургон, одна половина которого использовалась под магазин, а в другой находились склад и жилище хозяина. «Значит, это он и есть?» – спросил Джим, приглядываясь к едва различимой неоновой вывеске с давно перегоревшими трубками. «Да, другого магазина в округе нет», – подтвердил Боно. В фургоне светились два окна, прикрытые белыми, сделанными из простыней занавесками. Это означало, что магазин открыт. Тони спрятал под комбинезон пистолет и, оставив Джима с Боно, поднялся по скрипучему, сбитому из старых досок крыльцу. Он осторожно толкнул фанерную дверь и вошел в торговый зал, если можно было так назвать ту половину фургона, где находился, собственно, сам магазин. Стены зала были выкрашены в разные цвета. Должно быть, хозяин использовал краски, что находил на окрестных свалках. На длинных, положенных на деревянные козлы водопроводных трубах, висели плечики с товаром. По углам до самого потолка громоздились самодельные полки с расставленной на них обувью. Как и одежда, обувь была самых разных размеров, фасонов и цен. Почти весь товар выглядел ношеным, но вещи были заботливо отстираны, вычищены и поглажены. На одной полке здесь стояли и украденные у бедной старушки войлочные туфли, и пара обуви за 300 реалов, заказанная в обувном салоне индивидуального пошива. Рядом с кассовым аппаратом по облезлой стойке не спеша прогуливались тараканы, и появление покупателей их ничуть не испугало. Несмотря на то, что Тони вошел тихо, хозяин узнал о его появлении. Напротив входной двери открылась другая, еще более узкая. Из нее вышел высокий, почти одинакового с Тони роста мужчина, чуть сутуловатый, с длинными, давно не мытыми и зачесанными за уши волосами. Массивный сгорбленный нос делал его похожим на какую-то птицу, настороженную и внимательную, готовую к любому подвоху. Бегающие глазки хозяина в одно мгновение оценили клиента, и на его лице нарисовалось недоумение. Пришедший не походил ни на вора, ни на бродягу или бедняка с окраины, а другие в этом магазине и не появлялись. «Ты не коп?» – решился хозяин задать мучивший его вопрос. И тут же ответил сам себе. «Нет-нет, на копа ты не похож. Принес, что ли, чего?» Хозяин обошел Тони сбоку, держась на безопасном расстоянии. «Да нет, мне подъезду купить», – с улыбкой сказал Тони, с досадой отмечая про себя, как фальшиво он играет. «Одежду? Ну что ж, выбирай». Хозяин широко повел рукой. «Одежды много. Можно подороже, можно подешевле. Тебе какая нужна?» «Мне бы подешевле», — сказал Тони. Им с напарником нужно было что-то неброское. «Этого дерьма навалом», сказал хозяин и сразу отошел к кассе, как будто потеряв к покупателю интерес. А Тони двинулся вдоль вешалок, выбирая среди простых, уже потертых штанов. Для себя он подобрал синие. На размер Джима нашлись только коричневые. Потом взял две пары рубашек, остановившись на клетчатых, и перешел к плотным курткам. Ночами здесь бывало прохладно, а от комбинезонов следовало поскорее избавляться. Куртки оказались чистыми, однако на двух из висевших нашлись небольшие повреждения. У одной спереди похожий на ножевой порез, у другой на спине напоминавшее пулевое отверстие. Тони хотел заглянуть с внутренней стороны, чтобы определить, пулевое ли это отверстие на самом деле, но воздержался, поскольку хозяин и так буравил его взглядом. «Головные уборы есть?» Хозяин молча выволок из угла огромный сундук и ногой откинул крышку с таким видом, словно там хранилась какая-то мерзость. А содержимое сундука так и выглядело, представляя собой спрессованные вместе бейсболки, кожаные кепочки, зимние шапки, меховые и вязаные. Тони выбрал две бейсболки безо всяких надписей. И хозяин отбуксировал сундук на место. «Хорошо бы еще носки», – робко заметил Тони, ожидая увидеть корзину грязных, дырявых, разрозненных носков. Но, к счастью, носки в «Зеленом ковбое» продавались новые. Тони отобрал себе и Джиму по 6 пар и перешел к обуви. Его выбор сразу пал на 2 пары осенних ботинок на широкой рифленой подошве. Когда-то в школе они называли такие «туристскими». Свалив, наконец, весь товар на стойку, он сказал: «Посчитайте, пожалуйста». 200 монет», – быстро сказал хозяин, испытывающе глядя на клиента. Тони понимал, что это тряпье стоило не более 20. Однако торговаться смысла не было. Он достал из кармана комбинезона 200 и положил на стойку. А хозяин тем временем складывал вещи в большой бумажный пакет. «Спасибо», – сказал Тони, беря упаковку и направляясь к выходу. «Эй, парень!» Тони, остановившись, полуобернулся. «Ствол не продашь?» «Нет», – сказал Тони после короткой паузы и вышел. «Ну, нет так нет», – развел руками хозяин «Зеленого ковбоя» и поспешил на жилую половину фургона. «Клаус!» – позвал он и постучал в запертую обшарпанную дверь. «Клаус, выходи, работа есть!» Лязгнула щеколда. Наружу высунулась всклокоченная голова худого, давно немытого подростка. «Чего?» – недовольно спросил он. «А почему ты запираешься?» «Что, для этого только и звал?» «Чужие тут объявились. Нужно за ними походить. Денежки у них водятся. Может, и из барахла чего. Сечешь?» 50%. «Чего?» «Да я тебя пригрел. Я тебя обул и одел». Начал накручивать себя хозяин, и его нос побагровел. «Серж, я ведь могу и уйти», – заметил подросток. «Ладно, 30%. По рукам». Подросток захлопнул дверь, открыл у себя в комнатке, ведущей в подполье, люк, и через пару мгновений оказался на улице.